У его величества, как мне казалось, над всем преобладало культивируемое военными кругами нежелание прервать победное шествие армии. Противодействие, которое, согласно моим убеждениям, я считал себя обязанным оказать взглядом его величества относительно использования военных успехов и его стремлению продолжать победное шествие, привело короля в такое возбуждение, что дальнейший разговор между нами сделался немыслимым. Под впечатлением, что мой совет отвергнут, я вышел из комнаты с намерением просить короля разрешить мне в качестве офицера вступить в мой полк. Вернувшись в свою комнату, я был в таком настроении, что мне пришло на ум, не лучше ли броситься из открытого окна четвертого этажа. Я не обернулся, когда услышал, как входили в дверь, хотя и предполагал, что вошел кронпринц, мимо комнаты которого я прошел по коридору. Я почувствовал, что он положил мне руку на плечо и сказал: «Вы знаете, что я был против войны? Вы считали ее необходимой и несете ответственность за это. Если вы теперь убеждены, что цель достигнута и что теперь следует заключить мир, я готов помочь вам и поддержать ваше мнение у отца». Затем он отправился к королю и вернулся полчаса спустя в том же спокойном и дружелюбном настроении, но со словами: «Это стоило мне большого труда, но все же отец согласился». Это согласие получило свое выражение в памяти примерно следующего содержания, начертанной карандашом на полях одной из последних поданных мною записок. «После того, как мой министр-президент покинул меня на виду у неприятеля, а я здесь не в состоянии заместить его, я обсудил этот вопрос с моим сыном, и так как последний присоединился к мнению министра-президента, то я вынужден, как это мне не больно, после столь блестящих побед, одержанных армией, вкусить горьких плодов и принять столь постыдный мир. Думаю, я не ошибаюсь в передаче точного текста, хотя документ этот мне в данное время и недоступен. Смысл был, во всяком случае, тождествен приведенному выше и означал, несмотря на резкость выражений, радостное избавление от невыносимого для меня напряжения. Я с удовлетворением воспринял согласие короля на то, что признавал политически необходимым, не придавая особого значения не слишком обязательной форме, в какую это согласие было облечено. В сознании короля преобладающими были в то время военные впечатления, и потребность продолжить столь блестящее до тех пор победное шествие была, пожалуй, сильнее всех политических и дипломатических соображений. Упомянутая собственноручная помета корабля, переданная мне кронпринцем, оставила во мне в качестве осадка лишь воспоминание о сильном душевном волнении, которое мне пришлось причинить моему престарелому государю, чтобы добиться того, что я считал необходимым в интересах Отечества, если должен был продолжать нести возложенную на меня ответственность. Еще и поныне эти и подобные им события не вызывают во мне никаких иных впечатлений, кроме тягостного воспоминания о том, что мне приходилось так огорчать государя, которого я любил. После того, как прелиминарии с Австрией были подписаны, явились уполномоченные Вюртемберга, Бадена и Дармштадта. Вюртембергского министра фон Фарнбюллера я первоначально отказался принять, так как раздражение против него было у нас сильнее, чем против Фортена. В политическом отношении он был более ловок, чем последний, но вместе с тем меньше стеснял себя заботами о германском национальном деле. Его настроение к началу войны выразилось в формуле «горе побежденным» и объяснялось штутгартскими связями с Францией и, в частности, пристрастием к Франции королеве Голландской, урожденной принцессы Вюртембергской. Она удостаивала меня, пока я был во Франкфурте, вниманием, поощряла меня в моем сопротивлении политике Австрии и выражала свое антиавстрийское настроение тем, что выделяла меня в доме своего посла фон Шерфа демонстративно и почти невежливо по отношению к австрийскому послу-президенту барону Прохишу. Это было то время, когда Луи Наполеон еще питал надежду на союз с Пруссией против Австрии и уже замышлял итальянскую войну. Я оставляю открытым вопрос, Определялась ли политика королевы Голландской уже тогда одним лишь пристрастием к наполеоновской Франции, или же, занимая определенную позицию в прусско-австрийском споре, явно третируя моего австрийского коллегу и выказывая предпочтение мне, она руководилась только беспокойной потребностью заниматься политикой вообще? Во всяком случае, после 1866 года я нашел столь милостивую ко мне прежде государыню среди ожесточеннейших противников той политики, которая одержался в предвидении разрыва, совершившегося в 1870 году. В 1867 году мы впервые были заподозрены в официальных французских заявлениях в том, что имеем виды на Голландию. В частности, министр Руэр в речи против Тьера 16 марта 1867 года указал, что Франция не потерпит нашего продвижения к Зюдерзее. Маловероятно, чтобы француз самостоятельно открыл Зюдерзее, и чтобы даже орфография этого названия была дана правильно во французской прессе без посторонней помощи. Можно лишь догадываться, что мысль об этом водном пространстве Голландии является отрыжкой французского недоверия. Даже нидерландское происхождение господина Друина де Люиса не дает мне оснований поверить в столь точное знание его коллегой географии за пределами Франции.